Глава 4. На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним Чамберс, Меньшиков, а Никита Иванович Репнин и последним Апраксин Петр Матвеевич. Этому весьма мешало тучность и верчение головы. Шутка ли влезать на такую страсть? Сажен на 10 над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся. Вынул из кармана подзорную трубу, расставя ноги, стал глядеть. Нарва была видна, будто на зеленом блюде. Все ее приземистые башни с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен выступы бастионов, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы города, острые кровли кирок, вздетые, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались 8 мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Ивангорода, построенные еще Иваном Грозным. «Наш будет город!» — сказал Меньшиков, тоже глядевший в трубу. Петр Алексеевич ему сквозь зубы. «А ты не раздувайся раньше времени!» Ниже города, по реке, в том месте, где на ручье Россонь стояла земляная крепость Петра Матвеевича Апраксина, медленно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили плавучий мост, и конные и пешие полки располагались на левом берегу, верстах в 5 от города. Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымы, по луговинам бродили расседланные кони. Доносился стук топоров. Вздрагивали вершинами, валились вековые сосны. «Огородились мы только телегами да рогатками. Не прикажешь ли еще для бережения ирвы копать, ставить палисады?» — спросил князь Никита Иванович Репнин. Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле. Отважный без задору, но готовый, если надо для великого дела, и умереть не пятясь. Не вышел он только лицом и дородством, хотя род свой считал древнее царя Петра, был плюгав и подслеповат. Однако же маленькие глаза его за прищуренными веками поглядывали весьма умненько. «Рвы да палисады не спасут. Не для того сюда пришли, за палисадами сидеть», — буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад. Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан водки, просипел горлом. «Можно велеть солдатам спать, не разуваясь, при ружье, пустое. Если достоверно, что генерал Шлиппенбах стоит в Везенберге, раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса». «Я уж так-то здесь один раз подождал шведского сикурса». «Спасибо, научены», — странным голосом ответил Петр Алексеевич. Меньшиков коротко, грубо засмеялся. На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстелалось море. Ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала Депру с серебряной рукой. Апраксин, вцепясь в перильце зыбкой площадки, сказал: «Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы! Полсотни кораблей и адмирал такой отважный! Истинно, Бог меня выручил! Не дал ему, проклятому, ветра с моря!» «Сколько добра пропадает! Ах!» — Меньшиков ногтем считал мачты на горизонте. «Трюмы у него доверху, чай забиты угрями копченными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской. Ветчина у них, батюшки, уж где едят, так это в Ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт. Черт однорукий! Апраксин, Апраксин, еще у моря сидишь, задница сухопутная. Почему у тебя лодок нет? В такой штиль посадить роту гренадеров в лодке Депру и деваться некуда. Чайка на песок садится!» — крикнул вдруг Петр Алексеевич. «Ей-ей, садится!» Лицо у него было задорное, глаза круглые. «Бьюсь о заклад на 10 ефимков. Жди шторма. Кто хочет биться?» «Эх вы, моряки! Не стани, Данилыч! Весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины». И он, сунув трубку за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, сказал: Один эскадрон пошли вперед, с другими следуй за мной. Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый гнедой мерин, с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана жеребца, тоже отбитого у шведов. И конь с веселыми глазами, и всадник точно играли, то проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался. Алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича. Велись перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах, распелись, раскричались птицы. А Никита Иванович Репнин, привыкший с малых лет ездить по-татарски, спокойно, бочком, трясся в высоком седле на мелкой, уходистой лошадке. Апраксин обливался потом под огромным париком, в котором для русского человека не было ни удобства, ни красы. Далеко впереди шнырял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади, в строю, шел второй эскадрон. Перед ним поскакивал полковник Рен, красавец из опивоха, так же, как генерал Чамберс, в поисках счастья по свету отдавший царю Петру честь и шпагу. Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчавшие повсюду из земли. «Здесь погибла моя армия», — сказал он просто. «На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились, с какого конца надо редьку есть, да похоронили навек закостенелую старину, от кои едва не восприняли конечную погибель». Он отвернулся от Чамберса. Оглядываясь, заметил невдалеке заброшенный домишко под провалившейся крышей. Стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меншиков, подъехав, сказал весело. «Тот самый домишко, Минхерц, помнишь?» «Помню». Насупясь, Петр Алексеевич ударил коня и опять запрыгал в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую свечу. Алексашка лежал на кошме, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние и срам, и бессильную злобу, и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его. Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое. Оставить в такой час армию, сесть в вазок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала. Добывать деньги, хлеб, железо, исхитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие, лить пушки, ядра. И самое важное — люди, люди, люди. Вытаскивать людей из векового болота, разлеплять им глаза, расталкивать их под Микитки, драться, обламывать, учить, скакать тысячи верст по снегу, по грязи. Ломать, строить, вывертываться из тысячи бед в европейской политике, оглядываясь, ужасаться. Экая громада, какая еще не проворочена. Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями. Наверху воротной башни стояли шведы, в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал, отставя на вытянутой руке, желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича. «Люди какие, все здоровые! На башне ты их увидишь, ужаснешься!

который, как хищный волчец, только того и ждет, и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из всего может произойти, одному Богу известно. Петр Алексеевич терпеливо слушал длинное письмо, губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. Дернув шеей, пробормотал: «Союзничек». Пододвинул чистый лист, скребнул ногтями в затылке и, едва поспевая пером за мыслями, начал писать ответ Долгорукому. «Еще напоминаю вашей милости, чтобы не уставал отводить его величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуну, сирич счастья. Но сие точно введение одного Всевышнего. Нам же, человекам, разумно на ближнее смотреть, что суть на земле. Короче сказать, искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в один час можно все потерять. Не удастся генеральный бой. Отчего, Боже, Боже, сохрани и его, да и нас всех. Его Величество Август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, лишенных добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего лишен. Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же, ваша милость, пишет о фаворитках, истинно, сию горячку лечить нечем? Одно, старайся сими мадамками делать симпатию и альянс. Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма. Петр Алексеевич с брызгами подписал «Птр!» и вышел из шатра в нестерпимый зной. Отсюда, с холма, была видна в стороне Нарвы пыльная туча, поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже. Медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море, отсюда неразличимые, дремали корабли адмирала Депру, набитые добром, которого хватило бы на всю русскую армию. Земля и небо, и море были в томлении, в ожидании. Будто остановилось само время. Вдруг много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову, так и есть. С юго-запада высоко в раскаленное, как жесть неба, быстро поднимались прозрачные пленки облаков. «Макаров!» — позвал он. «Спорить хочешь на 10 ефимков?» Макаров сейчас же вышел из шатра, востроносый, пергаментный от усталости и бессонницы, с прямым ртом, без улыбки, и потащил из кармана кошель. «Как прикажешь, милостивый государь?» Петр Алексеевич махнул на него рукой. «Поди, скажи Нартову, чтобы подал мне матросскую куртку, да зюитвестку, да ботфорты. Да крепили бы хорошенько шатер, не то унесет. Шторм будет знатный». Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, он ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море, наконец, дыхнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы. Придерживая зюитвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния. Упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меншиков, тоже в зюйдвестке, в куртке. «Вот это шторм! Вот это лю-лю!» — прокричал ему Петр Алексеевич. «Минхерц, да чего же ты догадлив?» «А ты сейчас только понял это!» «С добычей будем!» «Подожди, подожди!» Ждать пришлось не так долго. При вспышках молний стали видны совсем невдалеке военные купеческие корабли адмирала Депру. Буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали. раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу. «Молодец! Молодец!» — закричал Петр Алексеевич. «Гляди, что делает! Вот это адмирал! Бом клевера ставит! Форстенгастокселя! Фокастокселя ставит! Трисселя ставит! Эхо, черт! Учись, Данилыч! Ох, уйдет! Ох, уйдет!» — стонал Меньшиков. Изменился ли ветер немного, или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала? Корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща, громыхая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель шагах в 300 от берега. Огромные волны начали валить их. Перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты. — А ну, давай, по ним огонь, с недолетом, для испуга! — крикнул Меньшиков пушкарям. Пушки рявкнули, и бомбы вскинули воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича. «Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!» Шведов, должно быть, сильно испугал вид всадника среди волн и огромные усатые гренадеры, идущие на абордаж по грудь в воде, ругаясь и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли. «Москов! Москов! Друг!» и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда. «Господин бомбардир! Из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно!» Войска обложили нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно так же был окружен Иван-город. Рыли шансы, обставлялись чистоколами и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен угрюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот Депру, они были очень злые и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через луг мимо грозных бастионов. По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные с барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала Депру и генерала Горна. Бочки роздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали. Затрубили в рожки, забили в барабаны. Мост опустился и, теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир. Нагнув головы в ребрастых шлемах, уставив широкие шпаги мешконскими ушами, они тяжело поскакали на русские шансы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало. Кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. Кирасиры увидели драгун, мчавшихся на них с тыла. Увидели лезущих через чистокол страшных гренадеров и повернули коней обратно. Лишь несколько человек осталось на лугу. Да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты. Помимо таких вылазок шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн, как передавали языки, будто бы сказал: «Русских я не боюсь, пускай с помощью своего Георгия Победоносца осмелятся на штурм, угощу их лучше, чем в 700 году». Хлеба, пороха и ядер у него было достаточно. Но больше всего он надеялся на Шлиппенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. Стоял он на Ревельской дороге, в городке Визенберге. Это установил Александр Данилович, сам ездивший в разведку. Бездействовали и русские войска. Вся осадная артиллерия,

Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, он, как всегда, овладел собой. «Кончай гулять!» и вышел из шатра. Рассветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть. «Ну, в добрый час. Пора». И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, Никита Иванович Репнин и полковник Рен. Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтобы он не мог уже более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте. Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего маскирадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело — окружить под Вазенбергом и уничтожить корпус Шлепенбаха. «Итак, господа, бывший король Август, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро двигается к Варшаве», — сказал молодой король Станислав Лещинский, открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами. Тонкое, надменное, недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами. Он не поднимал глаз потому, что ему до отвращения надоели напыщенные лица придворных, все разговоры о войне, деньгах, займах. Слабой рукой он перебирал четки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог. Но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арвида Горна, племянника нарвского героя, польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставки, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках с многозвенными шпорами. Вместо шпаг опоясывались тяжелыми дедовскими саблями. В Варшаве жили весело и беспечно под надежной охраной Арвида Горна, простив ему невежество, когда он заставил Сейм избрать в короли этого малознатного, но изящно воспитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоваты и высокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурщикам, Вишневецкому или Потоцкому. Была одна беда. Все меньше поступало денег из разоренных войною имений. Но и это обстоятельство казалось также скоро приходящим. Не вечно Карлу хозяйничать в Польше. Когда-нибудь да уйдет же он отсюда на восток. Расправляться с царем Петром. И вот нежданно-негаданно на Варшаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двигался с шумным польским войском по левому берегу Вислы на Варшаву. Одноглазое страшилище. Атаман Данила Апостол с днепровскими казаками перебрался на правый берег Вислы и приближался к Праге, варшавскому предместью. 11 русских пехотных полков очищали прибукские городки от приверженцев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве, а с запада к ней быстро шел саксонский корпус фельдмаршала Шуленбурга, обманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге. «Видит Бог и Пресвятая Дева, я не стремился надевать на себя польскую корону. Такова была воля Сейма». Не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала, мордой в лапы, белая борзая сука благороднейших кровей. «Кроме затруднений и неприятностей, я, покуда еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с себя корону, если Сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе Августа. Несомненно, у него много оснований испортить себе печень. Он честолюбив и упрям. Его союзник, царь Петр, еще более упрям и хитер.

раздув япанчу, прянул с храпящего коня и на ковре преклонил колено перед Августом. «Если можешь, король, прости мою измену». Горячие темные глаза его глядели твердо, воспаленное лицо было мрачно, голос срывался. Он ломал свою гордость. Он не снял меховой шапки с алмазной гирляндой, лишь сухие руки его дрожали. «Моя измена тебе, мое безумие, потемнение разума. Верь, я все же ни разу не признавал королем Станислава. Обида терзала мои внутренности. Я дождался. Я бросил ему под ноги мою булаву. Я плюнул и вышел от него. На королевском дворе на меня напали солдаты коменданта. Слава богу, рука моя еще крепко держит саблю. Кровью проклятых я скрепил разрыв с Лещинским. Я предлагаю тебе мою жизнь». Слушая его, Август медленно стаскивал железные перчатки. Уронил их на ковер, лицо его прояснилось. Он поднялся, протянул руки, потряс ими. «Верю тебе, великий гетман! От всего сердца прощаю и обнимаю тебя!» И он со всей силой прижал его лицо к груди, к чеканным кентаврам и нимфам, изображенным на его панцире итальянской работы. Продержав его так, прижатым несколько дольше, чем следовало, Август приказал подать еще один стул, но стул уже был подан. Великий гетман, трогая помятую щеку, стал рассказывать о варшавских событиях, происшедших после его отказа выступить против Августа и русских. В Варшаве начался переполох. Кардинал Примас Радзиевский, который в прошлом году на Люблинском сейме публично, на коленях перед распятием, клялся в верности Августу и свободе Речи Посполитой, а через месяц в Варшаве поцеловал лютеранское Евангелие на верность королю Карлу и потребовал даже с пеной на губах декоронизации Августа и выдвинул кандидатом на престол князя Любомирского, и тут же, по требованию Арвида Горна, предал и его, этот трижды предатель первым бежал из Варшавы, ухитряясь при этом увести несколько сундуков царской казны. Король Станислав три дня бродил по пустому дворцу. С каждым утром все меньше придворных являлось к королевскому выходу. Арвид Горн не спускал его с глаз. Он поклялся ему удержать Варшаву с одним своим гарнизоном. Так как по правилам этикета он не мог присутствовать за королевским столом, поэтому в обед и ужин сидел рядом в комнате и позванивал шпорами. Станислав, чтобы не слышать досадливого позванивания, читал сам себе вслух по латыни, между блюдами, стишки Апулея. На четвертую ночь он все же улизнул из дворца вместе со своим парикмахером и лакеем, переодетый в деревенское платье с наклеенной бородой. Он выехал за городские ворота на телеге с двумя бочками дегтя, где находилась вся королевская казна. Арвид Горн слишком поздно догадался, что король Станислав — истинный Лещинский. Помимо чтения Апулея и скучливого шагания вместе со своей собакой по пустым залам, занимался в эти дни и еще кое-чем. Арвид Горн сорвал и растоптал занавеси с королевской постели, проткнул шпагой дворцового маршалка и расстрелял начальника ночной стражи. Но теперь уже ничто не могло остановить бегство из Варшавы знатных панов, так или иначе связанных с Лещинским. Август хохотал над этими рассказами, стучал кулаками по ручкам кресла, оборачивался к дамам. Глаза графини Козельской выражали только холодное презрение, зато пани Анна заливалась смехом, как серебряный колокольчик. «Какой же совет ты мне дашь, великий гетман? Осада или немедленный штурм?» «Только штурм, милостивый король. Гарнизон Арвида Горна невелик. Варшаву нужно взять до подхода короля Карла». «Немедленный штурм, черт возьми! Мудрый совет!» Август воинственно громыхнул железными наплечниками. «Чтобы штурм был удачен, нужно хорошо накормить войско, хотя бы вареной гусятиной. По скромному счету 5000 гусей». «Угу». Он сморщил нос. «Неплохо также заплатить жалование. Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только 20000 ефимков. Гроши, Что касается денег, царь Петр не широк. Нет, не широк. Я рассчитывал на кардинальскую и дворцовую казну. «Украдено!» — закричал он багровея. «Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу!» Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги, и сказал тихо. «Мой войсковой сундук еще не пуст. Прикажи только». «Благодарю, охотно воспользуюсь». Несколько слишком торопливо, но с чисто версальской грацией ответил Август. «Мне нужно 1100 ефимков. Возвращу после штурма». Просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки. «Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть». Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, ускакал в темноту. Август повернулся к дамам. «Сударыни, итак, ваше утомительное путешествие будет вознаграждено. Скажите мне лишь ваше желание. Первое из них и самое скромное, я догадываюсь, ужинать. Не подумайте, что я забыл о ваших неудобствах и развлечениях. Таков долг короля. Никогда и ничего не забывать. Прошу в мою карету».